Глава 52. Когда Босх заканчивал спуск с петляющего ненадежного шоссе, именуемого Лоза, защебетал телефон. Звонил Эдгар. «Гарри никак не мог связаться с тобой. Ты где?» «Я был в горах. Осталось меньше часа пути. Что происходит?» «Стокса засекли. Он прячется в Ашере». Босх задумался. Ашер, построенный в 30-х годах неподалеку от голливудского бульвара «Отель», в течение многих лет представлял собой ночлежку и центр проституции, пока реконструкция бульвара не придвинулась вплотную к нему и внезапно снова превратила его в ценное достояние. Он был продан, закрыт и подготовлен к полной реставрации и реконструкции, которые сделают его украшением нового Голливуда. Однако работы задерживали городские планировщики, не дающие окончательного одобрения, и эта задержка оказалась на руку темным личностям. Пока отель дожидался возрождения, номера на верхнем 13-м этаже превратились в жилье самовольных поселенцев. Они пробирались туда мимо оград и фанерных барьеров в поисках крыши над головой. В предыдущие 2 месяца Боску дважды приходилось искать в Ашере подозреваемых. Там не было электричества и воды, но поселенцы все равно пользовались туалетами, и повсюду стоял смрад. В номерах отсутствовали двери и мебель. Люди спали на скатанных коврах. Поиски там были сопряжены с опасностью. Полицейский шел по коридору, и в каждом дверном проеме мог оказаться субъект с пистолетом. Босх включил проблесковый маяк и прибавил газу. «Откуда известно, что Стокс там?» — спросил он. «С прошлой недели, когда мы его искали. У нарков были в Ашере какие-то дела, и они получали информацию, что он живет на 13-м этаже. Надо опасаться чего-то, чтобы подниматься туда без лифта». «Так, и какой план?» «Мы отправляемся туда большими силами. 4 патрульные машины, я и нарки. Начнем с нижнего этажа и станем последовательно прочесывать все». «Когда?» «Мы сейчас готовимся пойти на перекличку, объяснить там все и ехать. Тебя ждать не будем. Надо взять этого типа, пока он никуда не исчез». У Босха мелькнула мысль, обоснована ли торопливость Эдгара, или напарник просто сводит с ним счеты за то, что он в ходе расследования несколько раз оставлял его в стороне. «Понятно», — произнес Босх. «Берешь рацию?» «Да, мы будем пользоваться 2-м каналом. Хорошо. Увидимся там. Надень бронежилет». Он сказал это не потому, что Стокс мог оказаться с пистолетом. Просто знал, большая группа вооруженных полицейских в ограниченном пространстве темного отеля представляет собой серьезную опасность. Босх закрыл телефон и нажал педаль газа еще сильнее. Вскоре он пересек северную границу Лос-Анджелеса и оказался в долине Сан-Фернандо. Машин на шоссе в субботний день было немного. Он дважды менял направление и въехал через перевал Кауэнга в Голливуд, через полчаса после того, как закончил разговор с Эдгаром, увидел отель «Ашер», высевшийся в нескольких кварталах к югу. Все его окна были темными, шторы сняли, готовясь к предстоящим работам. У Босха не было при себе рации, и он забыл спросить Эдгара, где расположился командный пост. Он не хотел открыто подъезжать на полицейской машине к отелю с риском раскрыть проведение операции. Достал сотовый телефон и позвонил в дежурную часть. Ответил Манкевич. «Манк, ты когда-нибудь берешь выходной?» «В январе нет. Мои дети празднуют Рождество и Хануку. Мне нужны сверхурочные. В чем дело?» «Где командный пост операции в Ашере?» «На стоянке Голливудской пресвитерианской церкви». «Спасибо». Через 2 минуты Босх въехал на церковную автостоянку. Там находилось 5 патрульных машин, еще 1 служебная. И машина нарков. Стояли они близко к церкви, заслонявшей Ашер, высевшейся по другую ее сторону. В одной патрульной машине сидели 2 полицейских, мотор работал. Босх понял, что она предназначена для перевозки задержанного. Когда другие возьмут Стокса в отеле, их вызовут по радио. Они подъедут и заберут его. «Где они?» «На 12-м этаже», — ответил сидевший за рулем. «Пока что с пустыми руками. Дай-ка на минуту свою рацию». Патрульный протянул ее в окошко. Босх вызвал Эдгара по 2-му каналу. «Гарри, ты здесь?» «Да, сейчас поднимаюсь. Мы уже почти закончили, все равно». Босх вернул рацию и двинулся со стоянки. Подойдя к окружавшему Ашер строительному забору, направился к северной стороне. Там, он знал, есть дыра, в которую пролезают нынешние обитатели отеля. Она была частично закрыта объявлением, сулившим в ближайшем будущем роскошные меблированные комнаты. Босх отодвинул в сторону державшуюся на 1 гвозде доску и влез в дыру. Наверх вели две лестницы в противоположных концах здания. Босх решил, что у подножия обоих будут стоять патрульные на тот случай, если Стокс ускользнет и попытается дать дёру. Вынул значок и, держа его на ладони перед собой, открыл ведущую на лестницу дверь в восточной стороне отеля. Едва он вошел в лестничный колодец, его встретили двое полицейских, державших пистолеты у бедра. Босх кивнул им и начал подниматься. Он пытался считать этажи. От одного к другому вели два лестничных марша с площадкой для поворота между ними. Ему предстояло одолеть 24. Запах из переполненных унитазов был удушливым, и Босх вспомнил слова Эдгара о том, что все запахи содержат частицы вещества, иногда знания. Ужасная штука. Коридорные двери с номерами этажей на них были сняты. Кто-то взял на себя труд написать краской цифры на стенах нижних этажей, но когда Босх поднялся повыше, они исчезли, и он сбился со счета. На 9-м или 10-м этаже Босх устроил передышку. Сел на относительно чистую ступеньку и ждал, когда дыхание станет более ровным. Воздух наверху был почище. На верхних этажах из-за трудности подъема обитало меньше жильцов. Босх прислушался, но ничего не услышал. Он знал, что полицейские должны находиться уже на верхнем этаже. И думал, оказалась ли информация о Стоксе ложной, или подозреваемый ускользнул. Наконец Босх встал и продолжил подъем. Через минуту он понял, что ошибся в счете этажей, но в свою пользу. Он поднялся на последнюю лестничную площадку к зияющему дверному проему верхнего, 13-го этажа. Босх вздохнул, едва не улыбнулся при мысли, что больше не нужно подниматься. И тут из коридора раздались крики. «Он здесь! Здесь! Стокс! Полиция! Брось!» Один за другим прозвучали два оглушительных выстрела. Эхо от них прокатилось по коридору, заглушая голоса. Босх выхватил пистолет и бросился к дверному проему. Собравшись выглянуть в коридор из-за косяка, он услышал еще два выстрела и отступил. Эхо мешало определить, где стреляли. Босх снова прислонился к косяку и посмотрел в коридор. В западной стороне темноту рассекали полосы света из дверных проемов комнат. Он разглядел Эдгара с пистолетом в руке позади двух полицейских. Они стояли спиной к Босху, их оружие было наведено на один из проемов. От Босха до них было 50 футов. «Порядок!» — раздался чей-то крик. «Здесь чисто!» Люди в коридоре одновременно подняли пистолеты и двинулись к проему. «Сзади полицейский!» — крикнул Босх и шагнул в коридор. Эдгар, направляясь за двумя патрульными в комнату, кивнул ему. Босх быстро пошел по коридору и, уже собираясь войти в комнату, был вынужден отступить, пропуская патрульного. Тот говорил по рации. «Центральная? Срочно нужны фельдшеры. Хайленд-авеню, 41, 13 этаж. Ранен подозреваемый». В комнате Босх обернулся. Полицейский с рации оказался Эджвудом. Их глаза встретились на миг, потом Эджвуд исчез в темноте коридора. Сток сидел в чулане без двери, прислонившись спиной к задней стене. Его руки лежали на коленях, в одной маленький пистолет 25-го калибра. Он был в черных джинсах и майке, без рукавки, залитой его кровью. В груди и прямо под левым глазом пулевые раны. Глаза открыты, но он мертв. Эдгар сидел на корточках перед трупом. Щупать пульс не имело смысла, и все это понимали. Босх ощутил запах порохового дыма, показавшийся после смрада в коридоре приятным. Босх осмотрел всю комнату. В тесном помещении было много людей, трое патрульных, Эдгар и кто-то в штатском, видимо, нарк. Двое патрульных стояли рядом у дальней стены, разглядывая два пулевых отверстия в штукатурке. Один поднял руку, намереваясь коснуться пальцем одного из них. «Не трогай!» — рявкнул Босх. «Ни к чему не притрагивайтесь! Выйдите все отсюда и ждите ГРВСП. Кто стрелял в него?» «Эджвуд», — ответил нарк. «Этот тип поджидал нас в чулане, и мы...» «Как твоя фамилия?» «Филлипс. Вот что, Филлипс, я не хочу слушать твоих объяснений. Прибереги их для ГРВСП. Найди Эджвуда. Спускайтесь вниз и ждите. Когда приедут фельдшеры, скажите, пусть не беспокоятся. Избавьте их от подъема по лестнице». Полицейские неохотно вышли, в комнате остались только Босх с Эдгаром. Напарник встал и подошел к окну. Босх двинулся в дальний от чулана угол и посмотрел на труп. Потом вернулся и сел перед ним на корточки. Он поглядел на пистолет в руке Стокса. Когда детективы из ГРВСП вынут его из мертвой руки, серийный номер окажется выжженным кислотой. Потом Босх подумал о выстрелах, которые слышал с лестничной площадки, 2 и 2. Трудно судить по памяти, особенно учитывая его местонахождение в то время, но ему казалось, что первые выстрелы были громче. Если так получалось, что Сток стрелял из своей хлопушки после того, как Эджвуд из служебного пистолета. И Стокс произвел 2 выстрела после ран в лицо и в грудь, вызвавших, как представлялось Боску, мгновенную смерть. «Что думаешь?» Эдгар подошел к нему сзади. «Не имеет значения, что я думаю», — ответил Боск. «Стокс мертв. Теперь это дело ГРВСП». «Это закрытое дело, напарник. И напрасно мы беспокоились, вынесет ли по нему обвинение прокуратура». Боск кивнул. Он знал, что предстоит заключительная проверка и канцелярская работа. Но дело было завершено. В конце концов, на нем будет поставлен гриф «закрыто по посторонним причинам», означающий, что не было ни суда, ни приговора, но, тем не менее, оно внесено в перечень доведенных до конца. «Да», — произнес он. Эдгар похлопал его по плечу. «Наше последнее совместное дело, Гарри. Мы преуспели». «Во время инструктажа на перекличке сообщил ты о прокуратуре и о том, что убийца несовершеннолетний?» Эдгар ответил не сразу «да», вроде бы сказал что-то такое. «Говорил, что мы проделали мартышкин труд», — как заявил мне. «И прокуратура, возможно, даже не предъявит Стоксу обвинения». «Да, а что?» Босс молча встал и подошел к окну. Оттуда ему был виден архив Капитолия, а за ним надпись «Голливуд» на вершине холма. На боковой стене дома в нескольких кварталах висела антитабачная вывеска, ковбой со свисающей изо рта сигаретой и предупреждение, что сигареты вызывают импотенцию. Он снова повернулся к Эдгару. «Побудешь здесь до появления ГРВСП?» «Да, конечно». «Ну и злющими они будут из-за того, что пришлось взбираться на 3-й этаж». Боск направился к двери. «Гарри, ты куда?» Боск, не ответив, вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице в дальнем конце коридора, чтобы не нагнать остальных.